Глава 21. Вернулся Лев Иванович в управление задумчивым и хмурым. «Ты чего такой кислый?» — поинтересовался у него Кричко. «Сейчас мы тебя радовать начнем». «Чем это, интересно, ты решил меня порадовать?» — буркнул полковник. «Неужели в моргах все покойники восстали и стали давать показания?» «Глупости какие вы, Лев Иванович, говорите!» фыркнула с мешком Виктория. «Да, шутка неудачная», — согласился Лев Иванович и устало опустился на стул. «Выкладывайте, что там у вас?» «А вот теперь и не скажу», — ответил Кричко. «Подождем, когда вся группа соберется. Дербенев Миша тоже подъедет. Сегодня, я так думаю, будем задерживать наших подозреваемых». Лев Иванович посмотрел на циферблат наручных часов и нахмурился еще больше. «До шести еще почти полтора часа», — проворчал он. «Ты не юли, а докладывай, какие есть подвижки в вашем с Викторией задании?» «У нас результат нулевой», — ответила Виктория вместо Кричко. «Не успели мы все морги обзвонить, как появился Савелий и сообщил, что нашел Светлану Корякину». Вернее, не ее саму, а рейс, на котором она вылетела 27 числа в Симферополь. Светлана и вправду ночевала в ночь с 26 на 27 в гостинице при аэропорте. Ее самолет вылетал в 7:30 из Шереметьево. «Могла бы успеть и выехав из Химок рано утром», — рассудил Гуров. «Но по какой-то причине не выехала. А она точно вылетела? Он проверял посадочные списки?» «Да-да, точно вылетела», — ответил Станислав. Савелий все четко проверил. «И где он сейчас?» «Помогает Дербеневу искать, где бронировались билеты на Усинову. Миша молодой еще, и опыта оперативного у него совсем мало. Это хорошо, что он старательный. Но мы посчитали, что один он долго будет искать, и попросили Савелия помочь ему. Вот ждем, когда результаты какие-то будут». «Кстати, как только ты утром уехал, пришел художник и принес портреты Карины, Алины, Полины. Хочешь глянуть?» — заулыбался Кричко. «Судя по твоей довольной физиономии, мы попали в точку, подозревая Корякину». Наконец-то улыбнулся Лев Иванович. «Да, портретики просто отличные. Прямо фотографии, а не портретики». Станислав протянул Гурову листочки с набросками. «Да, профессионально нарисовано. Ничем не отличишь от того фото, что мы получили от Дины Усииновой», — оценил Гуров. «Так». Он положил рисунки на стол и потер руки. «Теперь осталось узнать у Рустема и Деева, что там с активностью мобильных сигналов всей криминальной компании, и можно смело запрашивать у судьи разрешение на обыск квартиры и задержание всех четверых. Если они работали вместе с этой Корякиной, то нужно бы ее в розыск объявить», — сказала Виктория. «За этим дело не станет», — кивнул Лев Иванович. «Но нам все-таки нужно в первую очередь додавить Егора Березина. Не думаю, что...» Лев Иванович не договорил, как в кабинет вошли сначала Дербенев с Савелием, а следом за ними Деев. «Ага», — сказал Деев, увидев Льва Ивановича. «Почти все в сборе, и времени у нас...» Он посмотрел на часы. 5 часов. Отлично. Значит, дожидаемся Рустема. Он минут через 15 освободится. И начинаем оперативку». «А как там Иван?» — спросил Савелий. «Иван пусть и дальше пока приглядывает за Березиным и компанией. Нам нужно знать, где сейчас они находятся, чтобы потом не бегать за ними по всей столице и Химкам», — ответил Дэйв. «По последним данным, которые я получил еще часа два назад, Березин и Тарасевич находятся на складе Викторы». «Кстати, насчет склада», — отозвался Лев Иванович, и все на него посмотрели выжидательно. «Вам не кажется, что склад интернет-магазина — очень удобное место для фасовки и отправки наркотиков по всей стране?» «Хм...» — почесал щетинистый подбородок Дэйв. «Вполне даже реальное предположение. Нужно будет его разработать поплотнее. Этот способ даже удобнее и безопаснее, чем отсылка по почте», — стал развивать предложенную им идею Гуров. Посылки с заказами формируются на складе, а потом их сразу развозят по пунктам выдачи или даже доставляют на дом заказчику с курьером. К тому же никто эти посылки явно на предмет наркотиков не проверяет, а заказ можно делать и по интернету. «Точно!» — вдохновенно воскликнул Савелий, и глаза его заблестели. «Например, бросить в электронную корзину несколько сникерсов, которые в зашифрованном виде предлагаются, ну, например, как...» «Как обычный шоколад Сникерс, но только с особой маркировкой», — предположил Миша Дербенев. «А кому надо, те заранее знают, что это не просто шоколад, а шоколад с особой начинкой». «Толковая нам смена растет», — одобрительно кивнул на молодых оперативников Дэйв, обращаясь к Гурову и Кричко. «О чем это вы?» В кабинет вошел Рустем. Савелий коротко рассказал ему идею отправки наркотиков через интернет-магазин, и техник одобрительно кивнул. «Нормальная тема», — сказал он, садясь на единственный свободный стул в кабинете. «Вполне даже возможный вариант отмывания денег, да и зарабатывания тоже». «Лев Иванович, давай уже начинать, все в сборе», — оглядел кабинет подполковник. Подождав, когда все рассядутся удобнее и угомонятся, обсуждая идею переправки наркотика через интернет-магазин, Гуров сказал. «Насколько я успел узнать, Корякина жива-здорова и находится где-то на Крымском побережье. Что ее заставило так спешно уехать и бросить подружку, мы можем только предполагать. По моему мнению, для такого поведения у нее могут быть несколько причин. Есть варианты ответов?» Он осмотрел присутствующих. «Можно я предположу?» Подняла руку Виктория. «Давайте», — согласился Лев Иванович. «Первой причиной мог быть страх перед разоблачением. Светлана, насколько мы выяснили, была наркодилером и торговала мефедроном, или попросту сникерсом в ночных клубах. Наркотиком ее обеспечивал Егор Березин. Вот только вопрос, откуда он его сам брал?» «А, так ты, наверное, не знаешь», — ответил ей Савелий. «Березина видели с Милоевым. Наверняка он у него эти наркотики и брал. Наверняка это или нет, еще предстоит выяснить. Вполне возможно, что всю четверку снабжали наркотиками их хозяева из интернет-магазина Виктора», — перебил Савелий Дэйв. «Это если раскручивать идею Льва Ивановича, что интернет-магазин был специально открыт для таких вот криминальных целей. А могло быть и так, что этот Егор — ушлый парень. И работал и на мигрантов, и на свой интернет-магазин. Или только на мигрантов. А его хозяева из Викторы совсем даже ни при чем», — добавил Кричко. «Гадать нет смысла. Нужно просто раскручивать Березина после задержания, чтобы он слил всех, с кем работал». «Давайте дадим Виктории высказаться до конца», — обратился ко всем Гуров. «Так вот. Я хотела сказать, что Светлана могла как-то накосячить с наркотиками и задолжать денег Егору и его компании. Мы ведь знаем со слов свидетелей, что она своим дружкам продавала мефедрон дешевле, чем остальным. Кто знает, может, кому-то еще она и в долг давала, а ее кидали и деньги не отдавали». «Да, будем считать это одной из версий», — согласно кивнул Гуров. «А еще что?» «Второе, она могла обворовывать Егора и сама кинуть их компанию и на деньги, и на наркотики. Вот быстро и уехала, пока никто не заметил пропажи», — продолжила Виктория. «Они ведь не будут кричать со всех утюгов, что вот, мол, она у нас незаконно добытые деньги своровала. А поэтому и придумали, что Корякина деньги у Айнуры стащила». «Да, согласен. Вполне может быть и такое развитие событий», — согласился Лев Иванович. «Убрав Айнуру, эти ребята вполне могли компенсировать сворованные Светланой деньги теми деньгами, которые откладывала Айнура. Кстати, как им на складе платили? Наличкой или на карточку деньги переводили?» — спросил он у Станислава. «Насколько я помню, менеджер говорила, что им зарплату выдавали на руки один раз в неделю», — ответил тот. «Но так ведь опять же, это официальная зарплата. А уж как с ними за наркотики рассчитывались, кто же нам скажет?» «Вот», — поднял указательный палец Гуров, акцентируя внимание оперативников на этом моменте. «Я не исключаю и варианта, что Айнура тоже приторговывала мефедроном. Раз за полгода успела накопить денег, по словам матери, чуть ли не на комнату в коммуналке. Дина Руслановна говорила, что дочери оставалось еще пару месяцев поработать. После чего она планировала уже жить отдельно и иметь московскую прописку. «Даже одна комната в Москве стоит прилично», — согласилась Виктория. «А ведь Айнуре нужно было еще на что-то питаться, оплачивать аренду жилья и коммунальные услуги. Так что вполне возможно, что она тоже была причастна к торговле наркотиками». «Едем дальше», — поторопил Гуров. «Какие еще варианты и предположения причин скорого отъезда Корякина имеются?» Все молчали, и тогда Гуров сам сказал. «Она была связана со всеми тремя парнями, которые погибли в ночных клубах». «Но ведь ее в этот день никто там не видел», — подсказал Рустем. «Я тоже, сколько ни смотрел, не увидел ее на видео». «Сева, друг Артема Шагана, сказал мне, что он в день смерти Артема в Бизе видел ее среди других фанаток музыканта», — возразил ему Гуров. «Он мог ошибиться и думать, что видел ее в этот день, а на самом деле это был другой день», — настаивал на своем Рустем. «На видео ее нет, да и телефон ее в этот день в этой зоне не засветился, в отличие от телефона Айнуры. Хотя если только...» Он замолчал. «Что, если только?» Нетерпеливо спросил Лев Иванович, но потом до него до самого дошло, что хотел сказать Рустем этим «если только». «Ты думаешь, что Светлана могла взять телефон Айнуры, а свой оставить дома?» «Могла. А еще и одежду ее надеть, и волосы другие». «Черт!» Рустем почесал в затылке. «Нужно еще раз внимательно просмотреть некоторые моменты на видео». «Будем все вместе искать Светлану. У тебя уже явно глаз замылился на этих видео», — улыбнулся Гуров. «Но раз уж ты начал говорить о сотовых сигналах, то давайте докладывайте, кто и что узнал в этом направлении». «Давайте я начну, а Рустем дополнит», — предложил подполковник Дэйв. «Мне без разницы. Лишь бы толк был», — махнул рукой Лев Иванович. «А толк такой», — начал Дэйв. «Номер сотового Корякиной, которым она пользовалась в Москве с 27 числа, то есть с момента ее отлета из Москвы, молчит. С него никто никуда не звонил, и сигнала от телефона тоже не было. Это значит, что сим-карту вынули и выкинули. Она была неактивна. Далее. В дни, когда произошли убийства в ночных клубах, ее сотовый был зафиксирован в пределах только одного клуба – Мутабор. То есть там, где погиб Валерий Антипов, первая из трех жертв. В остальных двух случаях, как и говорил Рустем, активность сигнала была в районе Химок. Свой телефон она, скорее всего, как Рустем и предполагает, оставляла дома и брала с собой сотовый Айнуры. Потому что именно он подавал в часы убийств сигналы из района Бизи и клуба Алексея Козлова. «Хитрая бестия», — покачал головой Кричко. «Хитрая или нет, но она явно знала, что в случае чего ее могут вычислить именно по телефону», — кивнул Дэйв. «И решила подставить на всякий случай подругу». «А что с нашей четверкой? Они в дни убийств в клубах не светились?» — поинтересовался Гуров. «Нет», — ответил Рустем. «Все четверо были в разных местах, но далеко от места преступления». «Я вот что подумала», — подала голос Виктория. «А может, это не Светлана всех троих убрала? Может, Березин и остальные ее просто использовали? Создали себе алиби, а ее просто подставили, наказав продать двойной сникерс тому-то и тому-то?» «Слабая версия», — ответил Гуров. «Во-первых, если бы Корякина не знала, что наркотик, который она продает парням, отравлен, то не оставляла бы свой телефон дома. Во-вторых, какой мотив у Егора и его компании убирать таким образом ребят?» «Долг за наркотики», — предположила Виктория. «Они отказывались отдавать деньги». «Нет, Если бы все было именно так, то тогда Егор и Тарасевич действовали бы по-другому. Надавили бы на них, перестали бы им продавать наркоту, пока должники не вернут деньги, — ответил Кричко. «Хорошо», — согласилась психолог. «А какой мотив был у Светланы? Неужели она их из ревности всех отравила?» «Уж кто, как не ты, специалист, должна знать, что ревность еще и не на такие вещи может подвигнуть», — ответил ей Дэйв. «Ладно», — прервал их Лев Иванович. «С Корякиной нам все ясно. Будем считать, что ее мотивом была ревность и алчность. Погибшие ребята были бы выгодны для нее партией, жени она кого-нибудь из них на себе. Но они, хотя и пользовались ее красотами, предпочли ей других девушек. Поэтому нам нужно обязательно созвониться с крымскими коллегами и объявить ее в розыск». «Это если она еще в Крыму», — добавил Савелий. «Она могла уехать куда угодно, тем более если у нее есть денежки». «Могла», — согласился Лев Иванович. «Но откуда-то ведь нам нужно начинать ее поиски. С ней у нас вопрос решенный. Давайте теперь займемся убийством Айнуры Усииновой. Рустем, что там с сигналами телефонов на вечер 1 марта?» «Вечером 1 числа сигнал телефона Айнуры говорит о следующих перемещениях. Химки, в районе, где она снимала комнату. Потом автовокзал и далее. Москва, опять же автовокзал. Потом железнодорожный вокзал, а именно Казанский. И все. Там сигнал пропал. То есть снова можно предположить, что там вынули симку из телефона или разрядилась батарея». «Получается, создали видимость того, что Айнура прибыла на вокзал, чтобы уехать на поезде». «Она бронировала билеты именно на поезд?» — спросил он молчавшего до сих пор и скромно сидевшего в углу Мишу Дербенева. «Да», — кивнул молодой лейтенант. «Мы с Савельем проехали на вокзал, все точно выяснили, проверили и даже узнали насчет ее багажа. Ну, в смысле, есть ли какие-то вещи в камере хранения, которые лежат там уже несколько дней и являются невостребованными?» «Оказалось, что есть несколько мест. Большая сумка, коробка, упакованная в мешковину, и два чемодана. Но чьи-то вещи мы не узнали. У нас ведь не было описания вещей Айнуры. Не думаю, что все это ее вещи. Хотя, если судить по дате сдачи багажа, которая сейчас фиксируется в компьютере, то сумка и чемодан были сданы именно 1 марта. Эх, вот только время сдачи мы не уточнили», — с досадой проговорил Миша. «Значит, теперь описание у вас есть». Гуров передал Дербеневу список, который он составил под диктовку Дины. «Сразу после оперативки езжайте на Казанский и проверьте по списку, те ли это чемодан и сумка. А именно, они записаны в описи или не те. А потом запрашивайте у следователя разрешение на изъятие их из камеры хранения. Но это уже утром. Сегодня рабочий день уже закончился. И узнайте точно время сдачи багажа. Нужно будет потом проверить, опять же по списку, все вещи Айнуры на месте или не все. Савелий, все понятно?» — спросил Лев Иванович оперативника. «Ты у нас поопытнее Михаила, вот и будешь за старшего». «Да, я все понял», — кивнул Савелий. «Тогда, Рустем, удивляй нас дальше. Докладывай, где были телефоны криминального квартета «Березин и компания» в момент убийства Айнуры?» «Как я уже говорил, во время убийств в клубах они были в разных местах. Во время первого убийства обе девушки работали в ночную смену. Сигналы их телефонов зафиксированы в районе склада. Сам Березин был в ночном клубе на Тверской. Есть там такой «Руки вверх» называется. Его сотоварищ Тарасевич в это время был в Химках. Если точнее, то дома или около него. Во время второго убийства они тоже все находились в разных местах, но в Москве. Девушки в одном ночном клубе на Крестьянской заставе, а парни в другом, в Мутаборе». «Это в том клубе, где случилось первое убийство?» — уточнил Лев Иванович. «Да, именно», — кивнул Рустем и продолжил. «А вот во время третьего убийства, судя по сигналам телефона, девушки были дома в Химках. Егор в здании склада «Викторы», а Матвей в кино, на ночном сеансе в кинотеатре на Добролюбова. Называется кинотеатр?» Рустем задумался, вспоминая. «Романтик-фильм», — подсказала Виктория. «Классный кинотеатр, кстати. Рекомендую. Там несколько комнат с различным дизайном оформления и разными названиями». «Да, я там тоже со своей девушкой один раз был. Арендовали таинственный плот», — подтвердил Миша и отчего-то покраснел. Никто не обратил на это внимания, кроме Кричко. Он подошел к молодому оперативнику и, наклонившись, тихо спросил. «Как прошло сватовство? Она сказала тебе «да»?» «Да». Так же тихо ответил Миша и улыбнулся счастливой улыбкой. «Она согласилась выйти за меня замуж, но свадьбу сыграть решили только через год. Ей нужно доучиться. А за это время мы договорились собрать деньги. Ну, чтобы с родителей не тянуть». «О чем это вы там шепчетесь?» Подозрительно посмотрел на них Гуров. «Это личное», — быстро ответил Станислав и снова ушел на свое место. «Личное», — хмыкнул Лев Иванович, но больше ничего не добавил. «Получается, что у всех четверых было алиби на время убийства в клубах», — подытожил сообщение Рустема Деев. «А есть у них алиби на время убийства Айнуры?» Лев Иванович вопросительно посмотрел на техника-специалиста. «А вот тут нужно будет искать другие доказательства их причастности к смерти девушки», — вздохнул Рустем. «Все четыре мобильника фиксировали сигнал в районе их съемной квартиры в Химках. Или они их намеренно оставили в квартире, или они не причастны к убийству Айнуры». «Дела», — нахмурился Гуров. Он немного поразмыслил и обратился к Дербеневу и Савелию. «Сделаем так. Я сейчас скину кому-нибудь из вас фото Айнуры, а вы покажете его работнику камеры хранения. Вероятность, конечно же, небольшая, что он запомнил того, кто сдавал ему багаж. Людей каждый день проходит через камеру не один десяток. Но все-таки, а вдруг?» «Послушайте, а ведь там должны быть камеры слежения. На вокзале-то!» Вдруг вспомнил Рустем. «Давайте-ка я еще с охраной Казанского созвонюсь и уточню, как у них там проходит отслеживание зала ожидания, платформы и камеры хранения. Тем более у меня в местной охране земляк работает, Дмитрий». «Отлично!» — обрадовался Лев Иванович. «Так, может, ты сразу с ним туда и поедешь? Если бы нам удалось посмотреть еще и видео с вокзала за вечер 1 марта, то было бы совсем здорово. Ну и на фоне всех этих данных, которые у нас имеются, что же мы все-таки решим?» Лев Иванович посмотрел на подполковника Деева. «Будем задерживать подозреваемых и обыскивать их квартиру или нет? Решать тебе, подполковник. Ты в группе начальник, а я только на подхвате по убийствам. А вот по ним у нас пока пробел. То есть по всем четырем убийствам четких доказательств вины Березина и его компании пока нет. И найти хоть какую-то зацепку поможет, я думаю, только обыск». «Думаю, что задержать их стоит», — согласился Деев. «У нас есть фотография, где они контактируют с Милоевым. А он, по нашим сведениям, точно связан со сбытом наркотиков. Так что, как находящихся под подозрением, мы смело можем задерживать и Березина, и Тарасевича. На том же основании имеем право делать обыск в квартире, где они живут. Девушки же пока что годятся только в свидетели». «Надо узнать у Ивана, были ли сегодня какие-то контакты у этой криминальной четверки», — сказал Савелий. «Прямо сейчас ему и позвоню. Все равно нужно узнать, где сейчас эти супчики находятся», — сказал Дэйв и подошел к своему столу за телефоном. «Егор Березин, насколько я знаю по последнему сообщению от Ивана, заезжал на склад Викторы. А про остальных не помню. Вот сейчас и выясним». Чтобы всем тоже было слышно, что ответит на его вопрос Иван, Дэйв включил громкую связь. «Ты сейчас где?» — поинтересовался он, когда Иван Тарзан подключился к связи. «Я сейчас в Химках. Судя по всему, вся четверка в сборе и находится дома. Я попросил Бориса Травкина проследить за девушками, но они, по его словам, сегодня из дому совсем не выходили. А эти двое, я имею в виду Тарасевича и Березина, полдня катались по Москве. Заезжали в офис Викторы, потом на склад». с кем они контактировали. «Асад Милоев сегодня не мелькал на горизонте?» — спросил оперативника Дэйв. «Было дело. Как и в прошлый раз, о котором нам говорил Станислав Кричко, Милоева подобрали с кейсом для ноутбука у метро. Но не в центре, как в прошлый раз, а на Кутузовском проспекте. И высадили его у входа в метро в Филевский парк. Кстати, тоже с сумкой, но уже с другой. Ту, с которой его подобрали, он, по всей видимости, оставил в машине. Я все зафиксировал на видео, как и положено. После этого наши бравые ребята и поехали в Химки. Минут 5 назад вошли в подъезд». «Отлично. Оставайтесь с Травкиным на месте. Следите в оба. А вернее, в 4 глаза за подъездом. И если что, сразу звоните. А мы через часок или даже меньше подъедем. Сейчас группу соберу, разрешение на обыск возьму и выдвинемся». Отдал распоряжение Дэйв и отключил телефон. «Все, тянуть больше нет смысла», — сказал он и посмотрел на Гурова. «Я пошел за разрешением». Он посмотрел на часы. «Судья в курсе. Я ее еще днем просил выписать нам разрешение на обыск. Так что осталось только забрать бумажку у нее в кабинете и ехать. Савелий, Михаил и Рустем, езжайте на Казанский вокзал и срочно добывайте нам еще улики». Дэйв спешно вышел. Следом за ним направились из кабинета и оперативники. Гуров, Виктория и Кричко остались одни.